Глава 31. И снова вперед. К началу января 96 года продажи Made in Heaven в Великобритании превысили 900 тысяч экземпляров, что позволило ему стать трижды платиновым. 5 февраля вышел альбом Status Quo под названием Don't Stop, помимо прочего включавший трек Raining in My Heart, в записи которого принял участие Брайан. Клип на него сняли заблаговременно на концерте в Брикстонской академии во время первого слета фан-клуба группы. 19 февраля Брайан с Роджером отправились на ежегодную церемонию вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки. Там Роджер впервые вручил международной организации War Child, организовавшей выпуск альбома Help, премию имени Фредди Меркьюри за выдающийся вклад в благотворительную деятельность. Цель проекта сводилась к сбору средств в одноименный фонд, помогавший пострадавшим в зонах боевых конфликтов, таких как Босния и Герцеговина. Все вошедшие в него композиции записали за один единственный день, пригласив целый сон британских звезд, в том числе Пола Маккартни, Пола Уэллера, Radiohead, Blur, Oasis и Manic Street Preachers. В британском чарте сборников альбом занял первое место и вышел бы в лидеры национального чарта альбомов, если бы все его композиции можно было бы отнести в актив одному единственному исполнителю, при том, что продюсеры в аккурат с этой целью настойчиво предлагали объединить всех участников проекта в супергруппу под названием War Child. 26 февраля состоялся релиз 44-го сингла Queen. Ремикса песни Брайана «Too Much Love Will Kill You», выполненного с помощью цифровых технологий. В британском чарте он вышел на 5-ю позицию, в Бельгии — на 2-ю, а в Нидерландах пробился в лидеры. А 28 февраля вышел 26-й сингл группы в Японии, переработанная Queen-версия песни Фредди «I Was Born to Love You». Из-за того, что композиция использовалась в телевизионной рекламе пива Кирин Ичибан Шибори, одного из самых популярных напитков в стране, производимого пивоваренной компанией Кирин, релиз состоялся только в Японии, первым после успеха Тео Ториэти в 1977 году вошел в национальные чарты. В конце февраля Брайан в домашней студии Allerton Hill приступил к работе над треком «All the way from Memphis» для альбома «Moth Poet Hotel» группы Motte Hoople, выступая одновременно в роли гитариста, клавишника и вокалиста. 4 марта Parlophone выпустила сингл «Too Much Love Will Kill You» на розовом виниловом диске. В тот же день в Европе в виде сингла вышел трек Queen под названием «You Don't Fool Me». Впоследствии в мире было выпущено аж 16 его ремиксов. 18 марта в Японии вышел рекламный компакт-диск The Ultimate Collection, в который вошли треки Heaven for Everyone, I Was Born to Love You, Radio Gaga расширенная версия, One Vision, A Winter's Tale, Made in Heaven, Thank God It's Christmas, A Great Pretender в аранжировке Брайана Малуфа, «My Life Has Been Saved», «Too Much Love Will Kill You», «We Will Rock You», «We Are The Champions» и «The Show Must Go On». Диск был создан с целью продемонстрировать всю глубину невероятной дискографии группы, а также способствовать продвижению на японском рынке альбома «Made in Heaven» и видеофильма «Champions of the World». Он в одночасье стал коллекционным раритетом и по сей день считается одним из самых редких компакт-дисков Queen. 19 марта Брайан с Роджером отправились в Варшаву получить премию Фредерика, польский эквивалент американской Грэмми и премии Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки, за «Made in Heaven», признанный в стране лучшим зарубежным альбомом. Кроме того, Роджер съездил на церемонию награждения журнала «Мюзика» в итальянском Милане и получил призы, присужденные Queen в номинациях «Лучшая группа в мире» и «Лучший альбом в мире» за все тот же «Made in Heaven». Примерно в это же время Брайана попросили поработать над саундтреком для фильма «Приключения Пиноккио» режиссера Стива Баррона, снятого по сказке Карло Коллоди, которую он написал в 1883 году, и вышедшего на экраны в 96-м. Брайан в домашней студии Олертон Хилл записал две песни «Иль Колоссо» и «What Are We Made Of». Пел он сам и норвежская сопрано Сиссель Хюрхебио, более известная как просто Сиссель. Релиз альбома состоялся 25 июля. Одновременно с этим Брайан трудился над песней «Reaching Out» в рамках благотворительного проекта «Rock Therapy», организованного Центром музыкальной терапии Нордофа Робинса. Вместе с ним композицию записывали барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс, а также приглашенные вокалисты Пол Роджерс, Сэм Браун, Энди Фэрвэтер Лоу и Лулу. В апреле Роджер и Джим Бич уехали в Калькутту, фонд Mercury Phoenix совместно с международной благотворительной организацией Heart to Heart, от сердца к сердцу, принял участие в организации воздушного моста по доставке в Индию товаров медицинского назначения на сумму порядка 11 миллионов долларов. Кроме того, в целях повышения информированности населения страны о проблемах СПИДа фонд адресно выделил 1 миллион долларов на деятельность матери Терезы по борьбе с этим злом. В свое время она, созданной ею конгрегацией сестры-миссионерки любви, открыла в Мумбаи больницу Ашадин Эйдс для помощи больным СПИДом и занималась строительством второй в Калькутте. Роджер полетел в Индию, чтобы выяснить все обстоятельства и лично посмотреть на деятельность матери Терезы. Увиденное тронуло его до глубины души, а текущая работа миссионерок произвела поистине огромное впечатление. Тем временем фан-клуб Queen провел на турбазе Pontins в Эйнсдейле, Мерсисайд, свой очередной слет. В числе прочего там состоялся частный премьерный показ «Made in Heaven» — «The Films», роликов, снятых Британским институтом кино для сопровождения одноименного альбома. Их первый публичный показ прошел 9 мая на Каннском кинофестивале, который Роджер с Брайаном почтили своим присутствием 14 числа. 17 июня Parlophone выпустила в Великобритании 45-й сингл группы «Let Me Live». Этот трек, изначально записанный с Родом Стюартом, предполагалось включить в альбом «The Works», однако из-за проблем с авторскими правами на слова песни, которые, по мнению некоторых, очень напоминали текст композиции «Piece of My Heart» группы Big Brother and the Holding Company в исполнении Дженис Джоплин, в 1968 году пользовавшейся немалым успехом в американских чартах, в тот раз в него так и не вошел. Впоследствии его переработали и включили в «Made in Heaven». В письме для журнала фан-клуба Брайан прокомментировал композицию так: «Этот трек начался с чернового наброска, а потом долго пылился на полках, явно не соответствуя голосу Фредди. Открою большую тайну. У нас есть запись обсуждения этой идеи с мистером Родом Стюартом и его парнями, которые не знамо сколько лет». В британских чартах сингл занял 9-ю позицию, хотя прошел слух, что BBC Radio 1 попросту запретила его, выбросив из своих плейлистов. Впрочем, он просто мог не вписаться в формат трансляции, в котором в то время работали вещатели, а вот видео на той же неделе выпустили в эфир в программе «Top of the Pops». Одновременно вышли сразу два компакт-диска — «The Hits CD», в который вошли синглы, переработанные треки «Fat-Bottomed Girls», «Bicycle Race» и «Don't Stop Me Now», а также «The Rarities CD», включавший в себя синглы и переработанные треки «My Fairy King», «Doing All Right» и «Liar», все из «Queen at the Beeb». В дополнение к ним был выпущен 7-дюймовый виниловый диск. 18 июня Hollywood Records выпустила в США 43-й сингл группы, трек «Heaven for Everyone» и «Soul Brother» на стороне B. Летом 1996 года Брайан приступил к реализации долгосрочного проекта, преследующего цель познакомить современников с творчеством фотографа викторианской эпохи Томаса Ричарда Уильямса. Брайан уже давно тянула к себе стереофотографии, а Уильямс, создавший первые соответствующие дагеротипы, был в этом деле первопроходцем. В итоге Брайан поставил перед собой задачу отыскать по всему миру как можно больше его оригинальных работ. И вот что рассказывал о своем новом начинании в журнале фан-клуба. «Да, это действительно странный и совершенно иной путь. Но если у меня все получится, мир еще раз восхитится его творениями. Для своего времени этот парень тоже был чем-то вроде великой рок-звезды». 8 июля Брайан с Роджером на ежегодной церемонии награждения журнала «Kerrang!» получили приз за выдающийся вклад в музыку. Кроме того, издание включило их в свой зал славы 1996. На этом же мероприятии Бон Джови присудили премию как лучшей группе в мире. 15 июля, наконец, вышел сингл «Reaching Out», записанный Брайаном в составе группы «Rock Therapy». В топ-100 он, к сожалению, не вошел, на пике поднимаясь лишь до 126-го места. 28 августа Брайан с Роджером присутствовали на показе «Made in Heaven – The Films» в рамках Венецианского кинофестиваля на острове Лидо и познакомились там с Робертом Де Ниро, который сказал, что его дочь — большая фанатка их группы. А по ходу дела спросил, не задумывались ли они над тем, чтобы поставить мюзикл «Queen». В начале сентября Книга рекордов Гиннесса сообщила, что Queen стала единственным музыкальным коллективом, выпустившим два альбома своих величайших хитов «Greatest Hits» и «Greatest Hits 2», каждый из которых был продан тиражом свыше 2 миллионов экземпляров. Кроме того, по ее сведениям, на тот момент Queen продали в Великобритании свыше 6 миллионов своих альбомов. 18 ноября в Великобритании вышел 46-й сингл Queen, последний из альбома «Made in Heaven». «You Don't Fool Me» вышел на стандартном компакт-диске. Однако по всему миру появилось великое множество его ремиксов в виде макси-сингла на оптическом носителе и 12-дюймовом виниле. В национальном чарте он поднимался до 17-й позиции. 22 ноября в Королевском Альберт-Холле стартовала фотовыставка Фредди Меркьюри, организованная EMI Music. Мероприятие, все доходы от которого были перечислены в фонд Меркьюри Феникс, продлилось до 11 декабря. На ее открытии присутствовали Брайан с Роджером, родители Фредди Боми и Джер Булсара, его сестра Кашмира с детьми и много других именитых гостей. В экспозиции были представлены 120 снимков Фредди, начиная с трехмесячного возраста и кончая кадрами, сделанными в самом конце во время съемок клипа «Days of Our Lives». Помимо прочего, она включала множество редких фотографий, относящихся к периоду его жизни в Занзибаре и Индии. 25 ноября Virgin Radio объявила День Queen. С 7 утра и до 7 вечера слушатели могли звонить в студию и заказывать любимый трек с альбома «Made in Heaven». На выбор были представлены «Mother Love», «You Don't Fool Me», «A Winter's Tale», «It's a Beautiful Day», «Heaven for Everyone» и «I Was Born to Love You». Многим счастливчикам достались в подарок специально выпущенные по такому случаю 12-дюймовые синглы, подписанные Роджером и Брайаном. Впоследствии, конечно же, ставшие большой коллекционной редкостью. После смерти Фредди не раз обсуждалась идея установить в его честь памятник. С просьбой подыскать для него место музыканты обращались к властям практически всех районов Лондона, но те по разным причинам отказывали. Наконец, статую решили поставить в прекрасном швейцарском городе Монтрё, чтобы Фредди смотрел на Женевское озеро и горы, в точности как на обложке альбома «Made in Heaven». Джим Бич комментировал эту идею так. «Монтрё сыграл в жизни Фредди особенную роль. Там он провел несколько последних лет жизни, там сочинил и записал последнюю песню. К тому же это центр, в который могут приезжать фанаты со всей Европы». 26 ноября 1996 года Роджер, Брайан и члены семьи Фредди посетили церемонию открытия трехметрового бронзового монумента, выполненного чешским скульптором Иреной Седлецкой. Покров со статуи сняла Монсеррат Кабалье, а Брайан и мэр Монтрё произнесли речи. В основании памятника установили табличку со словами Брайана: «Freddie Mercury, lover of life, singer of songs». «Freddie Mercury, жизнелюб и певец». 30 ноября Роджер улетел в Мумбаи на церемонию награждения Индийской академии музыки и впервые в истории вручил знаменитой певице Алише Чинай приз Фредди Меркьюри за непревзойденное мастерство в музыке. А в своей речи сказал: «Где, как не здесь, в городе его детства, впервые наградить исполнителя премии, названной его именем». После чего вместе с Робертом Плантом и Джимми Пейджем исполнил песню «Rock'n'Roll» группы Led Zeppelin. Ближе к концу года Брайан, к тому времени поучаствовавший в записи великого множества треков и альбомов других исполнителей, решил выпустить альбом с кавер-версиями песен музыкантов, оказавших влияние на него самого, дав ему название «Heroes». Эпоха завершилась 30 ноября, когда Куин наконец закрыли свой производственный офис на Пембридж-Роуд, недалеко от лондонской станции метро Ноттинг-Хилл-Гейт. После кончины Фредди все пришли к выводу, что необходимость в едином центре отпала. Джим Бич обосновался в своем офисе в горах в пригороде Монтрё, а Брайан с Роджером работали каждый у себя дома в графстве Суррей. Джон решил, что ему штаб-квартира не нужна, а все его дела из своего офиса в Беркшире вел главный финансист группы Питер Чант. На этом подошла к концу и наша книга. Очень многие, в том числе и сами музыканты, считали, что Куин закончится со смертью Фредди. Но оставшиеся участники коллектива доказали, что это было ошибкой. Альбом «Made in Heaven» пользовался огромным успехом, а Брайан с Роджером постоянно работали над студийными сольными проектами и давали концерты. Когда в эту книгу вносились исправления и дополнения, активно набирал обороты новый жизненный этап Queen, начавшийся после того, как в группу влился Пол Роджерс, превратив ее в Queen Plus. Усилил ее своим появлением и Адам Ламберт. Теперь музыканты устраивают грандиозные туры, выпускают еще больше сольных записей, перевыпускают альбомы, сотрудничают с другими музыкантами и занимаются массой других вещей. Но чтобы рассказать об этом, понадобится отдельная новая книга. Так что не пропустите. Читал Игорь Князев.